Горный хрусталь – рекордсмен минерального царства по упоминанию в церковной и светской литературе, в руководствах по магии и гадальных книгах. Парацельс написал главу «Что надо сделать» с кристаллом хрусталя, дабы в нем были магически видны все предметы и явления. Известным замечательным свойством кварца является его способность вращать плоскость поляризации света, проходящего параллельно вертикальной оси кристалла, причем эта способность меняется с ростом температуры кристалла. Хрусталь представляет собой соединение пирамид, образованных центральным атомом кремния, вокруг которого в вершинах пирамиды расположены атомы кислорода. Атомы кислорода способны становиться проводниками и носителями праны. Поскольку пирамида, согласно пифагоро-платоновскому учению, выражает стихию огня, то пирамиды хрусталя привлекают животворный огонь духовного солнца. Аналогичное устройство имеется у каждого человека – это солнечное сплетение. Физиологически в этом месте нет никакого особого органа. Тем не менее, многие древние традиции, в частности индийская, тибетская и даосская, изображают или описывают в теле человека в этой области шар желтого свечения. Солнечное сплетение соотносится с манипура-чакрой, на изображении которой присутствует треугольник, значок огненной пирамиды. Сеть солнечного сплетения сплетается тончайшими нитями, называемыми в йоговской литературе нади. Этот фокус проявляет огонь нескольких центров в человеке, в частности, анахата-чакры, сердца, аджна-чакры, шишковидной железы, и муладхара-чакры, область копчика, подземное солнце. В Ведах говорится, что путь солнца открывают Варуна, Арьяман и Митра. Существует светлая и темная триады источников – Террас и Тамас, духовное и телесно-материальное – Прана и Апана. Изначально они не должны были враждовать, но, подобно асурам и девам в индийском мифе, они должны были вращать мир и жизнь Солнечной системы. Получилось иначе. В каждом человеке в микрокосмосе, повторяющем макрокосмос, также существует свое соотношение высшей и низшей триады. У большинства людей, как и у животных, солнечное сплетение организуется при доминанте низших центров, смещено к области мышц живота. Но духовно развитые люди, усиливая деятельность высших центров, смещают солнечное сплетение к области сердца и даже выше. Так появляется понятие высшего и низшего солнечного сплетения. Не обязательно центральными атомами пранических пирамид в солнечном сплетении выступают атомы кремния. Насколько можно судить по записям бесед Елены Рерих с учителем, при огненной трансмутации происходит замещение этих центральных атомов в пирамидах огня на атомы органического лития. Возможно, особо напряженное состояние солнечного вещества претворяет аналогичные пирамиды, становясь преобразователем огненной энергии до состояния приемлемого в солнечной системе. Ядро Земли образовано погасшим солнцем Мартанды, фокусом, проецируемым Сатурном. Если нечто, молох в огненно-воздушной сфере Солнца, является носителем и отражателем подземного, страстного свечения Мартанды, то Гаруда является отражателем и носителем иных духовных лучей, лучей Урана. Уран, кругом извращающихся вокруг него спутников и колец, возможно, служащих неким динамическим приемником, будучи обращен в сторону Ориона, ретранслирует поток психической энергии на фокус Солнца. Земля и Сатурн со своими кольцами и спутниками ориентированы осью вращения на полярную звезду, а обратным полюсом в противоположную темную сторону южного полушария. Они также ретранслируют энергию на фокус Солнца, но каково качество энергии, которое проявляют на Солнце Земля и Сатурн? В южной области небосвода, куда направлен один из полюсов Сатурна, как утверждает индийский миф, для Тришанку, Сомадатта, был создан мир, альтернативный божественному, по смыслу мифа и описаниям весьма напоминающий цитадель ада.